Каждая действительная помощь означает, что человек берет на себя тяжесть того, кому оказывается эта помощь. Настоящая помощь всегда жертвенна. Именно надо взять на себя боль или тягость ближнего, чтобы действительно помочь. При этом приходится трансмутировать на огнях своего сердца чужое неблагополучие. Кармические заболевания лечению почти не поддаются, так как с кармой бороться невозможно. Тогда остается помощь духовная. Вопрос помощи в тонком мире имеет большое значение, и помощь там проявляется широко и очень активно. Желающие помогать имеют большое поле для применения своих сил. И не связан там человек условиями плотного мира. Все, кто от света, являются помощниками иерархии света. Служение это добровольное. Там, быть может, еще больше нуждающихся в помощи. Будучи в плотном теле и живя на земле, по ночам можно принимать сознательное участие в этой тонкой работе.